Вторая дорожка второй кассеты. Глава 20. Пролежав пару часов в дренажной трубе под землей, Крисси Фостер начала страдать от клаустрофобии. Она просидела гораздо дольше. Запертая в кладовке за кухней, и кладовка была меньше, и все же лежать в бетонной трубе в непроглядной темноте оказалось еще хуже. Это было все равно, что лежать в могиле. Может быть, она начала задыхаться еще и от того, что слишком долго пробыла в тесных, замкнутых пространствах. Весь день, почти весь вечер, и вот теперь половину ночи. С шоссе, которое проходило далеко наверху, там, где начиналась дренажная система, сюда долетал глухой рев моторов. Он эхом отдавался от бетонных стен туннеля, и Крисси чудились ужасные рычащие драконы. Она покрепче затыкала уши, чтобы не слышать этого шума. Иногда наступало затишье, а потом тяжело груженные машины начинали идти вереницей по 6, 8, а то и 12 грузовиков подряд. Тогда Крисси казалось, что она сойдет с ума от этого беспрерывного гула и грохота. Возможно, ей так хотелось вырваться отсюда именно потому, что она сознавала, что находится под землей. От долгого лежания в темноте, от этого беспрерывного грохота проезжающих машин, от напряженного ожидания и страха, не возвращаются ли ее родители и Такер, Крисси начало казаться, что она лежит в бетонном гробу, заживо похороненная, придавленная землей. Словно читая вслух книгу о своих собственных приключениях, девочка произнесла: «Что-то подсказывало маленькой Крисси, что труба вот-вот обвалится и будет засыпана землей, что ее раздавит здесь, как жучка, и она будет похоронена навеки». Она знала, что должна остаться здесь. Они могли все еще рыскать по лугу и по окрестным лесам в поисках ее. Здесь она была в большей безопасности, чем там, снаружи. Но ее мучили страшные видения. Крисси прекрасно понимала, что она — единственное живое существо в этой трубе, единственный обитатель, растянувшийся в темноте на бетонном полу. И все же в мозгу ее возникали непрошенные видения, жуткие призраки осаждали ее, бесчисленные змеи, скользкие и извивающиеся. Сотни пауков тянули к ней свои щупальца, полчища тараканов и крыс, летучие мыши-кровопийцы. Все они будто только и ждали, чтобы накинуться на нее. В конце концов, ей стало представляться, что когда-нибудь, много лет назад, какой-нибудь ребенок мог, играя, забраться сюда, в эти подземные туннели, заблудиться в бетонных переходах. Его искали, но не нашли, и он так и умер здесь. Душа его, разумеется, не находя себе покоя, бродит по земле, поскольку кончина была безвременной, и никто не совершил должного обряда погребения. И вот теперь дух этого ребенка, почуяв, что здесь кто-то есть, вселился в ужасный, полуистлевший и разлагающийся труп и движется сюда, протягивая к ней свои костлявые, иссохшие руки, оставляя на бетонных стенах клочья кожи и куски полусгнившего мяса. Крисси было 11 лет. Она была умной, не по возрасту развитой девочкой, и она без конца повторяла себе, что привидений не существует. Но потом подумала о своих родителях и Таккере, которые стали похожи на оборотней. И когда большие грузовики грохотали по шоссе, ей страшно было затыкать уши. Она боялась, что мертвый ребенок только и дожидается этого шума, чтобы подползти еще ближе. Крисси не могла больше здесь оставаться. Глава 21. Выйдя из темного гаража, где он скрывался от банды малолетних наркоманов, ему приходилось думать о них именно так, поскольку он не находил другого объяснения, Сэм Букер вернулся на Оушен-авеню и зашел в кабачок Найтсбридж, чтобы взять несколько бутылочек пива с собой. Позднее, сидя за маленьким столиком в своем номере в мотеле и потягивая пиво, Сэм мысленно перебирал все известные ему факты о событиях, происходивших в Мунлайт Коуве за последние 2 месяца. 5 сентября 3 организатора Национального союза фермеров – Джулио Бустаманте, его сестра Мария и ее жених Рамон Санчес – выехали в южном направлении из винодельческой области, где они обсуждали с владельцами виноградников вопросы будущего урожая. Они ехали в фургоне рыжевато-коричневого цвета, купленном 4 года назад. В Мунлайт-Коуве они остановились, чтобы пообедать. Они зашли перекусить в семейный ресторанчик Переса. За обедом очень много пили, по свидетельству официантов и посетителей ресторана, которые были там в тот вечер. И на обратном пути, проезжая опасный крутой поворот на шоссе, не сбавили скорость. Фургон перевернулся и загорелся. Все 3 погибли. Эта история могла бы тем и кончиться, и у ФБР не было бы причин вмешиваться в это дело, если бы не кое-какие противоречия и несообразности. Во-первых, из доклада полицейского отделения Moonlight Cove следовало, что за рулем фургона был Джулио Бустаманте. Однако Джулио никогда в жизни не садился за руль. Он вообще не умел водить машину. И уж тем более он не мог этого сделать после наступления темноты, поскольку страдал чем-то вроде куриной слепоты и даже в сумерки уже ничего не видел. Далее в полицейском докладе приводятся показания свидетелей о том, что и Джулио, и Мария, и Рамон, все 3 были совершенно пьяны, но никто из тех, кто хорошо знал Джулио и Рамона, никогда прежде не видел их выпившими, а Мария вообще в жизни своей не прикасалась к спиртному. Семьям Санчесов и Бустаманте, жившим в Сан-Франциско, поведение властей Мунлайт-Коува тоже казалось подозрительным. О гибели родных им сообщили только 10 сентября, через 5 дней после катастрофы. Начальник полиции Лоуман Уоткинс объяснил это тем, что удостоверения личности погибших сгорели, а тела их были настолько обезображены огнем, что невозможно было быстро опознать их, сняв отпечатки пальцев. А как насчет металлической таблички с номером фургона? Как ни странно, Лоуман не обнаружил ее ни на самой машине, ни где-либо поблизости от места происшествия. Таким образом, не зная, что делать с 3 обожженными трупами, и не имея возможности оповестить родственников, он отдал распоряжение следователю, доктору Яну Фицджеральду, заполнить свидетельство о смерти и кремировать останки погибших. «Мы ведь не располагаем современным оборудованием. Наш морг не приспособлен для того, чтобы долго хранить в нем трупы», — объяснил он, — «и мы не знали, сколько времени понадобится, чтобы установить личность погибших. Мы подумали, что это могут быть бродяги или даже иммигранты, нелегально въехавшие в страну. В таком случае мы могли бы никогда не опознать их». «Ничего не скажешь». Ловко он выкрутился, мрачно подумал Сэм, откинувшись на стуле и отпив большой глоток темного пива. 3 человека трагически погибли в автомобильной катастрофе. Как значится в их свидетельствах о смерти, и трупы их были кремированы, прежде чем родственники получили сообщение об их гибели, прежде чем какие-либо посторонние эксперты, применяя новейшие достижения судебно-медицинской экспертизы, смогли проверить, насколько правдивы данные, содержащиеся в полицейском отчете. Семьи Бустаманте и Санчесов только подозревали, что тут дело нечисто, но руководство Национального союза фермеров было просто убеждено, что все это наглая ложь. 12 сентября председатель Союза выступил с заявлением и потребовал вмешательства Федерального бюро расследований на основании того, что враждебные Союзу силы несут ответственность за это преступление. По правилам, ФБР занималось расследованием убийства только в том случае, если предполагаемый убийца пришел к границу и убил свою жертву после или во время этого перехода, а также если переход границы был совершен с целью избежать наказания. Оно могло также вмешиваться, если имелись основания полагать, как в деле Бустаманте и Санчеса, что убийство являлось следствием грубого и преднамеренного нарушения гражданских прав потерпевших. 26 сентября после обычных нелепых бюрократических проволочек отряд агентов ФБР в составе 6 человек, среди которых 3 были из научно-исследовательского подразделения, отправился в Moonlight Cove, предполагая пробыть там 10 дней. Они опросили полицейских, проверили все бумаги и документы в полиции и в суде, записали показания свидетелей, которые вечером 5 сентября находились в семейном ресторанчике Переса, побывали на свалке и перебрали обломок за обломком все, что осталось от фургона, и обыскали само место аварии, высматривая малейшие улики, которые могли остаться с того вечера. Сельское хозяйство в Moonlight Cove не было особенно развито, и потому они не смогли обнаружить никаких противников Национального союза фермеров, никого, кто был бы враждебно настроен по отношению к его организаторам и желал бы их устранения. Таким образом, мотивы преступления оставались невыясненными. В течение всего расследования местная полиция и следователь оказывали им всевозможное содействие, искренне желая помочь. Лоуман Уоткинс и его люди были столь любезны, что даже добровольно согласились подвергнуться тестированию на детекторе лжи. Испытания провели, и все они вышли из него незапятнанными. Следователь тоже прошел через тесты, которые показали, что он человек неподкупной честности и порядочности. И все же что-то здесь было не так. Местные власти проявили почти такую же готовность сотрудничать, но, несмотря на все это, у каждого из 6 членов отряда постоянно было такое чувство, будто они являются здесь всеобщим посмешищем, их постоянно водят за нос, и стоит им отвернуться, как все начнут издеваться над ними. При этом они ни разу не заметили, чтобы кто-нибудь многозначительно подмигнул или ухмыльнулся, бросив понимающий взгляд на соседа. Можно назвать это инстинктом разведчика, шестым чувством или как угодно, но Сэм знал, что на него можно полагаться. Интуиция никогда их не подводила, она, словно звериный нюх, всегда выводила на верный след». И это была не единственная смерть в результате несчастного случая. Расследуя дело Санчеса Бустаманте, агенты просмотрели и прослушали все записи за последнюю пару лет, все материалы, имевшиеся в полиции и у следователя, с тем, чтобы установить, как обычно велись здесь дела такого рода: внезапная смерть в автомобильной катастрофе или по каким-нибудь другим причинам. Они хотели выяснить, отличаются ли чем-нибудь действия властей в этой истории от предыдущих. Расхождения могли бы указывать на то, что на этот раз полиция замешана в преступлении или кого-то покрывает. Но то, что они обнаружили, просто потрясло их, привело в полнейшее замешательство, хотя это и было совсем не то, чего они ожидали. Если не считать одной аварии, когда подросток разбил машину, развив недопустимую скорость, Moonlight Cove был, на удивление, тихим, спокойным городком. Здесь никогда ничего не случалось. Местные жители не знали, что такое грабеж и насилие вплоть до 28 августа. Но с того дня список насильственных смертей стал неудержимо расти. На рассвете 28 августа, за 8 дней до аварии фургона, загорелся дом Майзеров. Вся семья, Джон, Мелинда и их двое детей, Карри и Билли, погибли во время пожара. Местные власти приписали причину пожара неосторожному обращению Билли со спичками. Трупы были так изуродованы огнем, что установить личность погибших удалось только по их зубам. Покончив с первой бутылкой пива, Сэм потянулся за второй, но остановился. Ему еще предстоит сегодня поработать. А уже не раз бывало так, что, начав пить, особенно в таком поганом настроении, как сегодня, он не мог остановиться, пока полностью не отключался. Продолжая держать пустую бутылку, чтобы не было соблазна потянуться за следующей, Сэм размышлял, почему мальчик, увидев, что он наделал, не позвал на помощь. Почему не разбудил родителей, когда понял, что не сможет сам справиться с огнем? Почему он остался на месте и задохнулся от дыма вместо того, чтобы убежать? И вообще, какой пожар, если только дом не подожгли, облив его бензином или еще каким-нибудь горючим, о чем не было упоминания в официальных сообщениях, мог распространиться так быстро, что никто из всей семьи не смог спастись, и мгновенно, прежде чем подоспели пожарные, превратил и дом, и его обитателей в кучу пепла? Опять что-то не сходится. Тела погибших настолько пострадали от огня, что при вскрытии невозможно было обнаружить, действительно ли Билли устроил пожар, или это сделал кто-то другой, желая скрыть истинную причину смерти. По утверждению Каллана, занимавшегося похоронами, который был владелец похоронной конторы, а также исполнял обязанности помощника следователя, а значит, не вызывал доверия, ближайшая родственница погибших, мать Мелинды Майзер, дала согласие на кремирование. Таким образом, если после пожара и оставались какие-то улики, то они были уничтожены. «Чисто они это обделали», — сказал Сэм вслух. «Отличная работа, никаких следов. Итак, начнем. 4 трупа. Затем гибель обоих Бустаманте и Санчеса 5 сентября. Опять пожар. Только на этот раз сгорел фургон. Поспешная кремация, и количество трупов увеличивается. Теперь их уже 7. Рано утром 7 сентября, когда в воздухе еще не растаял дым после кремации останков Бустаманте, его сестры и Санчеса, житель Мунлайт-Кова, 20-летний Джим Армс, вышел в море на своей яхте Марии Леандра. Больше его никто не видел. Юноша был опытным моряком, небо было безоблачно и море спокойно, и все же его, должно быть, унесло в океан во время отлива, иначе невозможно объяснить, почему на берегу не нашли никаких обломков крушения. Число трупов увеличилось до 8. 9 сентября, когда тело Армса, должно быть, еще доедали рыбы, Паула Паркинс была разорвана на куски собаками 5 доберманами. Ей было 29 лет, и она занималась тем, что выращивала и тренировала сторожевых собак. Она жила одна на окраине города. Очевидно, один из доберманов взбесился и набросился на нее, а другие, почуяв запах крови, тоже впали в неистовство. Тело Паул, изуродованное до неузнаваемости, было в закрытом гробу отправлено ее семье в Денвер. Собак пристрелили как бешеных, и трупы их сожгли. Жертв уже 9. Через 6 дней... 2 октября, занимаясь делом Бустаманте Санчеса, агенты ФБР подняли из могилы труп Паулы, Проведя вскрытие, которое показало, что женщина действительно подверглась нападению каких-то животных, на теле ее сохранились многочисленные следы ушибов и царапин от когтей, которые и привели к смерти. Сэм наизусть помнил те несколько строчек из отчета о вскрытии, которые вызвали его наибольший интерес, и мог воспроизвести их слово в слово. Однако нельзя утверждать, что следы укусов, царапины и рваные раны на теле, а также особые повреждения в области груди и половых органов являются следствием нападения собак. Отпечатки зубов по размерам не совпадают с объемом челюсти среднего добермана или каких-либо других животных, известных своей агрессивностью и способных загрызть даже взрослого человека. И далее, в том же отчете, там, где речь шла об особой природе этих животных, вид и порода нападавших не установлены. Что же в действительности послужило причиной гибели Паулы Паркинс? Как она погибла? Какой ужас, какие мучения испытала в свои последние минуты? И кому пришло в голову обвинить в ее смерти собак? А если бы тела доберманов не были сожжены, быть может, история их собственной смерти пролила бы свет на эти загадки, и полицейским не удалось бы дольше скрывать правду обо всех этих таинственных катастрофах и несчастных случаях. Сэм припомнил, какой странный крик он услышал сегодня вечером. Он доносился откуда-то издалека и был похож на завывание койота, и все же это был не койот. В нем слышалось что-то кошачье, но это была не кошка. Потом он подумал, как жутко и безумно звучали голоса гнавшихся за ним подростков. Была между всем этим какая-то связь. Он чувствовал, что своим безошибочным нюхом опытного агента ФБР. Вид и порода не установлены. Нервы Сэма были взвинчены до предела. Он попытался расслабиться, повертел в руках бутылку Гиннесса, все еще пустую, постучал горлышком о зубы. Через 6 дней после гибели Паркинс, еще до ее повторного вскрытия, безвременная смерть унесла еще 2 жителей Мунлайт-Коува. Стив Хейнс и Лаура Далькоу не были мужем и женой, но жили вместе в своем доме на Айсбери-Уэй. Там их и нашли мертвыми. Хейнс оставил бессвязную предсмертную записку, отпечатанную на машинке и без подписи. Потом, пока Лаура спала, он застрелил ее из охотничьего ружья и покончил с собой. Доктор Ян Фицджеральд в своем отчете констатировал смерть в результате самоубийства, и дело было закрыто. По утверждению следователя, родственники Далькоу и Хейнса дали согласие на кремацию. Счет возрос до 11. «В этом городе то и дело кого-то кремируют», — сказал Сэм вслух и перевернул пустую бутылку вверх дном. «Большинство людей все еще предпочитают, чтобы их самих или их близких после смерти не сжигали, а хоронили по-старому в гробу, независимо от того, в каком состоянии находится тело. Поэтому обычно в каждом городе на 4 или 5 захоронений приходится всего 1 кремация». В конце концов, пока ФБР собиралось заняться расследованием дела Бустаманте Санчеса, пришло известие о том, что в Мунлайт-Коуве произошел еще один несчастный случай. Дженнис Капшоу покончила с собой, приняв слишком большую дозу снотворного и бросившись в море. Ее изуродованное тело вынесло на берег прибоем через 2 дня после ее исчезновения и за 3 дня до того, как отряд прибыл в город для следствия по делу организаторов Союза фермеров. Ну что ж, посчитаем. Джулио Бустаманте, его сестра Мария, ее жених Рамон Санчес, семья Майзеров, 4 человека, Джим Армс, Паула Паркинс, Стивен Хейнс и Лаура Далькоу, наконец, Дженнис Кашпоу. Итого 12 человек погибли в Мунлайт-Коуве меньше, чем за месяц. Это ровно в 12 раз больше, чем за все предшествующие 23 месяца. В городке с населением всего лишь около 3000 такое количество насильственных смертей за срок немногим более 3 недель. Это что-то немыслимое, просто переходят все границы. Когда начальника полиции Лоумана Уоткинса спросили, что он думает по поводу такого небывалого стечения несчастных случаев, он спокойно ответил: «Это, конечно, ужасно, я не спорю. Есть от чего потерять сон. Но до сих пор мы наслаждались таким миром и покоем, что, я думаю, это просто запоздалая расплата за наше слишком долгое благополучие и благодушие». Но для такого маленького городка, как Мунлайт Коув, 12 насильственных смертей даже и за 2 года выходили за рамки каких угодно статистических таблиц. 6 агентов ФБР не обнаружили ни малейшего намека на то, что местные власти как-либо замешаны во всех этих происшествиях. И хотя на показания детектора лжи нельзя, конечно, безоговорочно полагаться, все же невозможно было представить, чтобы столько людей, сам Лоуман Уоткинс, его подчиненные, следователь и его помощник, совершенно гладко прошли тестирование, если на самом деле они были виновны. И все-таки 12 смертей. 4 сгорели в собственном доме, 3 в разбитом фургоне, 3 самоубийства, 2 из ружья и 1 с помощью снотворного. Всех их поочередно кремировали в похоронной конторе Каллана. 1 человек пропал в море, тело вообще не нашли. Наконец, в том единственном случае, когда удалось произвести вскрытие, оказалось, что причиной смерти было не нападение собак, как утверждал следователь в своем докладе, хотя жертва действительно была избита и разодрана когтями, но кем же? О, черт! Всего этого было больше, чем достаточно для того, чтобы ФБР начало действовать. К 9 октября, через 4 дня после того, как оперативный отряд вылетел из Сан-Франциско в Moonlight Cove, решено было послать на место происшествия еще одного агента, но инкогнито, чтобы он, не привлекая к себе внимания, попытался разобраться в том, что происходит в городе. Это могло дать лучшие результаты, чем работа целого отряда у всех на виду. На следующий день после принятия этого решения, 10 октября, в Сан-Франциско пришло письмо, которое подтвердило, что вмешательство ФБР было необходимым и своевременным. Письмо это Сэм тоже мог процитировать от слова до слова. «Господа, у меня имеются сведения по поводу недавней серии смертей в Moonlight Cove. Есть основания полагать, что местные власти состоят в заговоре и покрывают убийц. Я попросил бы вас связаться со мной лично, так как не уверен, что телефон не прослушивается. Я вынужден настаивать на соблюдении всех мер предосторожности, поскольку являюсь ветераном войны во Вьетнаме, инвалидом, лишенным возможности свободно передвигаться, и в случае чего защитить себя». Внизу стояла подпись «Гарольд Джи Тальбот». Из архива вооруженных сил США было получено подтверждение, что Тальбот действительно является ветераном войны во Вьетнаме и инвалидом. Награжден многими орденами и медалями за храбрость. Завтра Сэм должен тайно увидеться с ним. Он обдумывал, что ему еще предстоит сделать сегодня вечером, и в голове все время вертелась неотвязная мысль, может ли он позволить себе выпить еще бутылку Гиннеса. Вдобавок к тому, что уже было выпито за обедом. Упаковка стояла перед ним на столе. Сэм долго, задумчиво разглядывал ее. Так что же у него все-таки есть? Гиннес, хорошая мексиканская кухня, Голди Хоун и страх смерти. Что касается блюд мексиканской кухни, то на сегодня все, что можно, уже было съедено, и он успел уже забыть их вкус. Голди Хоун жила где-то на ранчо с Куртом Расселом. Только ее плохим вкусом можно объяснить то, что она предпочла его, ничем не примечательному, покрытому шрамами и потерявшему вкус к жизни, федеральному агенту. Сэм подумал о 12 убитых мужчинах и женщинах, об их телах, которые поджаривались на огне крематория до тех пор, пока не превратились в кучку костей и пепла. Он вспомнил о человеке, который убил свою жену из ружья и застрелился сам, и о телах, лежащих на дне океана и обглоданных рыбами, и об избитой и растерзанной женщине, и, в конце концов, все это навело его на меланхолические размышления о том, что ждет каждого в конце пути, и неотвратимости этого конца. Потом он подумал о своей жене, умершей от рака, и вспомнил о своем телефонном разговоре со Скоттом. И вот тут-то, наконец, он открыл вторую бутылку. Глава 22. Преследуемая полчищами воображаемых громадных пауков, змей, гигантских жуков, крыс, летучих мышей, да еще и мыслью о, возможно, существующем духе мертвого ребенка, замученная беспрерывным ревом грузовиков, вызывавшим в ее воображении образы невиданных чудовищ, Крисси выбралась из своего укрытия в трубе, сгорбившись, втянув голову в плечи, пробежала по главному бетонному туннелю, снова попала ногой в скользкую разлагающуюся массу и, наконец, вырвалась на волю, оказавшись на покрытом илом дне дренажной канавы. Она глубоко вдохнула в себя чистый прохладный воздух. Несмотря на то, что стенки канавы были довольно высокими, а месяц и звезды едва просвечивали сквозь густую и вязкую пелену тумана, страхи покинули девочку. Она радостно дышала и не могла надышаться этим влажным, холодным воздухом, стараясь в то же время, чтобы дыхание ее было еле слышным. Крисси вслушивалась в ночь. Издалека, из тех лесов, что тянулись на юге, до ее слуха донеслись все те же дикие вопли. Эхо их слабо прокатилось по лугу и затихло. Так же, как и раньше, она была уверена, что слышит три разных голоса. В таком случае, если ее родители и Такер рыщут там, на юге, пытаясь найти ее в лесу, который тянулся до самых границ территории, занятой новой волной микроэлектроники, она может попробовать повернуть назад и по той же дороге, которой пришла сюда, вернуться на тот луг, где ее сбросила Годива, а оттуда повернуть на восток к шоссе и добежать до города, пока те трое будут продолжать свои безнадежные поиски. Во всяком случае, она не могла стоять на месте. Идти на юг, туда, где были ее преследователи, тоже было бы глупо. Крисси выкарабкалась из канавы и побежала на север, через луг, той же дорогой, по которой пришла сюда вечером. Она бежала, вспоминая все свои несчастья. Она ужасно хотела есть, потому что осталась сегодня без обеда и очень устала. Ее шею, плечи и спину сводили судороги после часов, проведенных в тесной и холодной бетонной трубе. Ноги болели. «Ну и что же? На что ты жалуешься?» — спросила девочка сама себя. «Может, ты предпочла бы, чтобы Такер схватил тебя и превратил в нечто такое же, как они сами, а?» Глава 23. Оставив доктора Уорси наблюдать за превращением Эллы и Джорджа Вальдоски, Лоуман Уоткинс вышел на улицу. Вдалеке на шоссе полицейский следователь грузили тело мертвого мальчика на катафалк. Толпа любопытных с восторгом и ужасом глазела на них. Лоуман сел в машину и завел мотор. В ту же минуту экран маленького компьютера, установленного между передними сиденьями, загорелся мягким зеленым светом. Вспышка света на дисплее означала, что для начальника полиции имеется какое-то особо важное сообщение, и его не хотят передавать по обычному радиопередатчику, поскольку он может прослушиваться. Лоуман уже не первый год работал с портативной компьютерной связью, и все же каждый раз, садясь в машину и видя загорающийся экран, он заново удивлялся этому чуду современной техники. Правда, в больших городах, как Лос-Анджелес, патрульные полицейские машины в последние годы оборудовались такими компьютерами для связи с центральным банком данных, но в маленьких городках они все еще были редкостью, и уж тем более о них слыхом не слыхивали в захолустных городишках вроде Мунлайт-Коува. Местное полицейское отделение могло похвастаться новейшей техникой и самым современным оборудованием вовсе не потому, что у них денег куры не клевали, а благодаря новой волне, которая лидировала в производстве передвижных микроволновых систем связи и, совершенствуя их, снабжала портативными компьютерами полицию города, проверяя таким образом свои новые изобретения, прежде чем поставить их на конвейер. Это был один из способов, с помощью которых Томас Шаддок проник в местные органы власти еще до того, как его проект «Черный ястреб» сделал его полновластным правителем Мунлайт-Коува. Когда-то Лоуман был настолько глуп, что радовался расширению новой волны, считая это благом, посланным свыше. Теперь его мнение несколько изменилось. Сидя в своей машине, Лоуман с помощью компьютера мог мгновенно связаться с главным управлением и получить любую необходимую ему информацию из банка данных или поговорить с дежурным диспетчером, который с такой же легкостью мог использовать компьютерную связь, как и обыкновенный радиопередатчик. Не выходя из машины, он мог узнать номер любого транспортного средства в автомобильном департаменте в Сакраменто или получить сведения из департамента тюрем о каком-либо заключенном, мог подключиться к любому другому компьютеру, включенному в общенациональную электронную сеть низкого напряжения. Лоуман поправил кобуру, так как почувствовал, что сидит прямо на револьвере. Он набрал на клавиатуре свой личный номер, выходя на связь. Дни, когда сбор информации ставил на ноги всю полицию, остались в далеком прошлом, где-то в середине 80-х. Теперь только по телевизору можно было увидеть полицейских, которые гонялись по всей стране, а то и по всему миру в поисках улик, выслеживая преступника. Конечно, это было куда романтичнее, чем показывать сыщика, работающего с компьютером, не выходя из собственной машины или кабинета. Ни один зритель не пошел бы на такой фильм. Со временем, думал Лоуман, полисмен превратится в техникмена, и ему останется только нажать на кнопку, чтобы распутать любое преступление. Он закончил набирать номер. Свет на экране перестал вспыхивать. Конечно, если весь мир будет состоять только из новых людей, если удастся решить проблему регрессивных, тогда никто больше не будет совершать преступлений, и полицейские вообще будут не нужны. Ведь некоторые преступления вызваны социальным неравенством, а в новом, грядущем мире, который вот-вот сменит старый, отживший, все люди будут равны. Похожи друг на друга, как винтики одной машины, У них будут одни и те же цели и одинаковые желания. Всякая конкуренция исчезнет. Им просто не из-за чего будет спорить. Отпадут противоречия, не станет конфликтов. Большинство преступлений совершается умственно неполноценными людьми. Их генетический код нарушен. Они как бы изначально генетически запрограммированы на антиобщественное поведение. Но у новых людей, не считая нескольких регрессивных элементов, гены будут отличные. По крайней мере, так уверяет Шаддок. Иногда Лоуман Уоткинс задумывался, как этот план совместим с правом человека на свободу. Может быть, никак. Часто он вообще забывал об этом, нисколько не тревожась и не беспокоясь ни о правах на свободу, ни о чем другом. Но по временам эта неспособность тревожиться, черт, собственная невозмутимость, страшно пугала его. На темном экране мягким зеленым светом начали загораться слова. Побежали строчки. Для Лоумана Уоткинса. От Шаддека. Джек Такер молчит. Телефон в доме Фостеров не отвечает. Срочно выясните, в чем дело. Жду ваших сообщений. Шаддок мог в любой момент связаться с полицией по своему личному компьютеру. Дом его стоял на Северном мысу, и оттуда он мог передать сообщение Уоткинсу или кому-либо из его людей так, что получить его мог только тот, кому оно предназначалось. Слова исчезли с экрана. Лоуман Уоткинс отпустил ручной тормоз, нажал на газ и поехал в ту сторону, где стояли конюшни Фостеров. Правда, они находились за городом, а значит, вне пределов подчиненного ему округа. Но такие вещи, как допустимость или законность каких-либо действий, больше не волновали его. Он продолжал исполнять свои обязанности полицейского, вынужденный до поры до времени играть эту роль. Но когда весь город подвергнется превращению, он сможет, наконец, сбросить с себя маску. Однако уже и сейчас он не подчинялся никаким старым правилам морали. Он был новым человеком и стоял теперь неизмеримо выше этих правил. Такое наплевательское отношение к закону еще несколько месяцев назад потрясло и возмутило бы его до глубины души, но теперь он надменно взирал со своей высоты на прежних людей с их старыми, никому не нужными законами. Он презирал их. Ничто не трогало, не волновало его теперь. Он забыл, что такое чувства, эмоции, страсть. И так день за днем, час за часом. Но страх оставался. Он продолжал жить в нем, и никакое новое, высшее сознание не было ему преградой. В отличие от таких бесполезных, отживших чувств, как любовь и радость, нежность и надежда, страх был полезен, он позволял выжить, предупреждал об опасности, он был частью инстинкта самосохранения. Сейчас Лоуман боялся. Он боялся регрессивных. Боялся, что проект «Черный ястреб» каким-то образом откроется, о нем узнают за пределами города и уничтожат все начатое, а вместе с ним и его, Лоумана Уоткинса. Он боялся того единственного человека, который стоял над ним и повелевал им, Шаддока. Временами на короткий миг ледяная игла страха пронзала ему сердце. Он боялся себя самого и того нового прекрасного мира, который неумолимо надвигался на него. Глава 24. Мус дремал в углу неосвещенной спальни. Во сне он принюхивался и фыркал. Наверное, ему снилось, что он охотится на кроликов. А может быть, поскольку он был отлично выдрессированной служебной собакой, он и во сне выполнял поручения своего хозяина. У окна, припав к окуляру телескопа, Гарри обозревал задний двор похоронной конторы Каллана на Джунипер-Лейн, куда в эту минуту как раз въезжал катафалк. Он смотрел, как Виктор Каллан и его помощник Нед Райдок кладут тело на тележку, собираясь везти его в то крыло здания, где помещались покойницкая и крематорий. Сплющенный в черном пластиковом мешке, труп казался таким маленьким. «Ребенок», — подумал Гарри. Дверь за Калланом и Недом закрылась, и больше ничего не было видно. Иногда они не опускали шторы на высоких узких окнах покойницкой. Тогда Гарри с его высокого табурета виден был большой наклонный стол с желобками для стока, на котором покойников обмывали и готовили в последний путь. В такие ночи он видел даже больше, чем ему хотелось бы увидеть. Однако сегодня шторы были полностью опущены, скрывая от глаз то, что происходило внутри. Гарри медленно стал поворачивать трубку телескопа на юг, вдоль утонувшего в белых волнах тумана, переулка между Конкистадор-авеню и Джунипер-Лейн, ведущего к конторе Каллана. Он ничего специально не высматривал, просто обозревал окрестности, и тут вдруг заметил две странные фигуры. Стремительные темные, словно ночные тени, они мчались по переулку к пустырю, лежащему за похоронной конторой. Они бежали, пригнувшись, почти касаясь руками земли. Нельзя сказать, чтобы совсем на четвереньках, но и не так, как обычные люди. Упыри-привидения. Сердце Гарри сильно забилось. За последний месяц он уже три раза видел подобные фигуры, хотя в первый раз и не поверил собственным глазам. Эти странные, невиданные тени мелькнули так быстро, что казались призраками, созданными воображением. Вот почему он и назвал их упырями-привидениями. Они неслись быстро, как дикие кошки, скользнули и исчезли, будто растворились во тьме пустыря, прежде чем Гарри успел оправиться от удивления и проследить за ними. Теперь он тщетно обшаривал все пространство из конца в конец, вдоль и поперек, высматривая их в высокой траве, в зарослях кустарника. Клочья тумана цеплялись за колючки чапараля, висели на них, как вата. Гарри нашел их. Две сгорбленные фигуры, примерно человеческого роста, бесформенные, черные, как ночь, они были уже посреди пустыря. Припав к земле, раздвигая сухую траву, они бежали на север, в сторону от громадной пихты, ветви которой, раскинувшись над пустырем, прикрывали его словно балдахином. Весь дрожа, Гарри еще ближе наклонился к окуляру, наводя трубу на то место, где он заметил их, и усиливая резкость. Очертания фигур упырей и привидений стали более четкими, бледными контурами выделяясь в ночи. Он все еще не мог рассмотреть их более подробно. Тьма и вихрящийся, клубящийся белым дымом туман мешали сделать это. Несмотря на то, что это было довольно дорогое удовольствие, и не так-то просто было заполучить его, Гарри все же хотел попытаться с помощью своих старых армейских связей достать телетрон, новую версию устройства ночного видения, которое вот уже несколько лет использовалось в большинстве воинских частей. Этому устройству подходил любой свет. Достаточно было лунного или звездного, или даже самого слабого электрического света, просто бледного природного свечения некоторых минералов и камней, чтобы он, попав в телетрон, усилился в десятки тысяч раз. Этот чудесный прибор превращал непроглядную ночную тьму в легкую сумеречную дымку или даже в пасмурные послеполуденные часы. Новая версия отличалась от предыдущей только тем, что ее можно было приладить к телескопу. Обычно Гарри было вполне достаточно естественного освещения, к тому же большую часть времени он проводил в ярко освещенных комнатах своих соседей. Но для того, чтобы как следует рассмотреть фигуры быстрых, скользящих упырей привидений, требовались новейшие достижения современной техники. Тени остановились посреди пустыря, подняв головы, они быстро поворачивали их кто на запад, в сторону Джунипер-Лейн, то на север, к похоронному бюро Каллана, то на юг, туда, где на краю пустыря стоял дом. Движения их были гибкими, неуловимыми, словно у кошек, хотя Гарри был совершенно уверен, что они не имеют ничего общего с животными из семейства кошачьих. Один из них повернулся и взглянул назад, на восток, туда, где было окно Гарри Тальбота. Линзы телескопа так сократили расстояние, что Гарри словно перенесся туда, на пустырь, где стояло неведомое существо. Глаза его были совсем близко. Они бледно светились желтоватым светом. До сих пор Гарри еще ни разу не видел их глаз. Он вздрогнул. Но не только от их жуткого звериного взгляда. Что-то знакомое почудилось ему в этих глазах, что-то проникавшее в самую глубину его сознания или даже подсознания, поднимая атавистические пласты его памяти, вызывая смутные, неясные воспоминания, будто он пытался вспомнить то, что было с ним еще до рождения. Внезапный холод пронизал его до костей. Гарри охватил такой ужас, какого он никогда не чувствовал, даже во время той страшной войны во Вьетнаме. Дремлющий в углу Мус чутко уловил настроение своего хозяина. Пес поднялся, потряс головой, словно стряхивая сон, и подбежал к табурету. Он тихонько, вопросительно заскулил. Сквозь линзы телескопа перед Гарри мелькнуло кошмарное лицо одного из упырей привидений. Всего лишь на какой-то миг, секунду или две, это уродливое, бесформенное видение появилось перед ним. Тонкие, как пыль, лучи лунного света не столько позволяли разглядеть его черты, сколько искажали их, бросая таинственные и мрачные тени, так что Гарри почти ничего не удалось рассмотреть. Но то, что он увидел, ошеломило его. Сердце его сжалось. Он сидел весь похолодев, не в силах пошевельнуться. Мус вопросительно зарычал. Гарри словно окаменел. Даже под страхом смерти он не мог бы оторваться сейчас от окуляра телескопа, глядя на эту обезьянью морду, хотя на самом деле она была гораздо более плоская и безобразная, чем у обезьян, и настолько свирепая и чудовищная, что в природе, пожалуй, невозможно было бы найти подобное существо. Чем-то эта морда напоминала волчью, но в то же время в ее мрачной ярости чудилось что-то змеиное. Гарри показалось, что в лунном свете блеснул злобный оскал зубов, челюсти раздвинулись и снова сомкнулись. Но неверные, мерцающие лунные лучи едва пробивались сквозь туман, и Гарри не знал, что из того, что он видел, существовало в действительности, а что было только коварной игрой света и тени. Частично это отвратительное видение наверняка было плодом его возбужденного, лихорадочного воображения. Человек, у которого обе ноги висят как бесполезные плети, и всего лишь одна действующая рука, просто обязан иметь яркое, живое воображение, ведь именно с его помощью он создает свою жизнь. Упырь-привидение, взглянув в сторону Гарри, тут же отвернулся, и оба существа, сорвавшись с места, понеслись громадными прыжками, словно пара хищных зверей, вышедших на ночную охоту. Их гибкость и стремительность поразили Гарри. Они были ростом с пантеру и мчались с такой же скоростью. Он следил за ними, поворачивая трубу телескопа, и увидел, как они летят, пригнувшись к земле, разрезая ночную тьму. Вот они перепрыгнули через решетку у дома Клаймера и исчезли из виду. Они бежали слишком быстро, чтобы Гарри мог уследить за ними. Он еще попытался найти их, осматривая все улицы и переулки до самой школы на Рошмор-авеню, но вокруг были только ночь, туман и давно знакомые домики соседей. Все, что он привык видеть каждый день. Упыри и привидения исчезли из виду так же внезапно, как и страшных ночных видений маленького мальчика, когда в его спальне зажгут свет. Гарри, наконец, оторвался от окуляра и откинулся на спинку стула. Мус сразу же поднялся на задние лапы, положив передние на подлокотник, как бы прося, чтобы его приласкали, словно он видел то же, что и его хозяин, и теперь ждал, чтобы его успокоили, уверив в том, что никаких злых духов не существует, и они не разгуливают на свободе, пугая людей и животных. Гарри потрепал собаку по голове своей правой действующей рукой. Рука его сильно дрожала, но постепенно ласковое прикосновение к шерсти собаки успокоило его почти так же, как и Муза. Если бы ФБР ответило, наконец, на его письмо, которое он послал уже больше недели назад, Гарри не знал, решился бы он рассказать им про упырей привидений или нет. Он не собирался скрывать от них ничего, что видел до сих пор, и многое из этого могло им пригодиться, но это... С одной стороны, он был уверен, что животные, которых он мельком видел три, нет, теперь уже четыре раза, имеют какое-то отношение к другим странным и непонятным событиям последних недель. Однако странности эти были все-таки разного рода. И если он начнет рассказывать об упырях и привидениях, его могут принять за болтуна, у которого с головой не все в порядке. Просто-напросто за сумасшедшего. И тогда агенты ФБР вообще не поверят ни одному его слову, считая все это выдумкой. «Неужели у меня действительно что-то с головой?» — спрашивал себя Гарри, ласково поглаживая собаку. А может, я и правда сошел с ума? Что, если за 20 лет этой жизни в четырех стенах, прикованный к инвалидному креслу, заполняя свои дни и вечера тайным подглядыванием в телескоп и бинокль, он впал в отчаяние, и, не надеясь никогда больше окунуться в водоворот нормальной человеческой жизни, истосковавшись по сильным волнениям и страстям, выдумал этот таинственный и чудовищный заговор, представляя себя в центре событий, этакий человек, который знал все и теперь выдает свои галлюцинации за реальность. Однако все эти предположения были не очень-то правдоподобны. Война искорежила его тело, превратив в жалкого беспомощного калеку, но ум его оставался все таким же ясным, а рассудок твердым. Несчастья только закалили его, заставив мысль работать еще напряженнее и лучше, чем раньше. Скорее уж именно это, а не безумие, мучило его. «Вот так-то. Упыри привидения», — сказал он Музу. Пес фыркнул. «Что дальше? Может быть, в одну прекрасную ночь я выгляну в окно и в лунном сиянии увижу летящую по ночному небу ведьму на помеле». Глава 25. Крисси вышла из леса прямо к утесу пирамиде, который когда-то казался ей постройкой крохотных египтян. Она взглянула на запад, в ту сторону, где стояли ее дом и конюшни Фостеров. Свет, падавший из окон дома, расходился кругами в туманном мареве, разливая радужное сияние. На мгновение девочка задумалась, не вернуться ли туда за Годивой или какой-нибудь другой лошадью. Может быть, ей удалось бы даже проскользнуть в дом, чтобы захватить куртку. Конец второй дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.